Через полчаса я сидела на кухне, укутанная в теплый банный халат. Передо мной стоял стол, накренившийся под тяжестью тарелок и тарелочек, на плите исходил яростным паром закипевший чайник. Мои босые ноги покоились в тазике с теплой водой, родители сновали по кухне, отыскивая профилактические средства от простуды. Нашла фервекс. Выброси его, он старый. Дай Колдрекс разведу. Я сама разведу. Я молча наблюдала, как родители, отпихивая друг друга, стремятся спасти родную дочь от ангины, и по лицу у меня бежали слезы. Честное слово, только сейчас я поняла, что человек на 80% состоит из жидкости. Я не поняла только одного, где она помещается в таком количестве. Наконец родители пришли к консенсусу. Папа развел порошок Колдрекса, мама напоила меня из чашки, как маленькую. Я тихонько вздохнула от счастья. Как дома хорошо! Мама уселась напротив и взяла меня за руку. Отец присел рядом на корточки и взял другую руку. Мне казалось, что родители до сих пор не могут поверить, что я вернулась, поэтому все время стремятся до меня дотронуться. «Доченька, какой чай заварить?» — спросил папа. «Какой хочешь», — сказала я. «Ты ничего не ела», — встревожилась мама. «Я пока не хочу. Потом, ладно? Дайте на вас посмотреть». «Завари чай», — напомнила мама отцу. Тот послушно поднялся на ноги и достал заварной чайник. «Ты похудела», — строго заметила мама. «Не ела ничего?» Мне стало смешно. По-моему, я только и делала, что обжиралась. «Ела, честное слово». Мама махнула рукой. «В сухомятку, не вовремя, урывками, что придется». Тут же оборвала себя и испуганно заглянула мне в глаза, не сержусь ли. Я тихонько засмеялась и поцеловала ее в щеку. «Вы меня быстро откормите», — сказала я. «Пап, как насчет упитанного тельца по поводу возвращения блудной дочери?» «Все, что хочешь», — ответил отец, оборачиваясь. «Все, что пожелаешь». «Как же я вас люблю», — сказала я. «Я даже не знала, что я вас так люблю». «У тебя неприятности?» — поинтересовался папа, стараясь говорить небрежно. «Почему ты так решил?» «Просто у тебя было такое лицо...» Папа смутился и замолчал. Я вспомнила то, что произошло в яхт-клубе, и ответила. «Неприятности не у меня, у Лешки. Его арестовали». Родители молча переглянулись. «Уже знаете», — поразилась я, — «похоже, я все узнаю последний». «Майка, ты забыла, что я бывший милиционер?» — неловко сказал отец. «Ах да», — спохватилась я и потребовала. «Рассказывай». Отец сел на стул. «Дело плохо», — сказал он глухо. «Его обвиняют в том, что он отравил Иру Терехину из-за наследства». «Пап, не было там никакого наследства», — сказала я. «Терехин все продал еще до смерти, а деньги разбросал по разным счетам и оставил матери». Отец удивился. «Смотри-ка, ты хорошо информирована. О том, чей Лешка сын, ты тоже знаешь?» «Знаю», — ответила я угрюмо. Посмотрела на отца и спросила. «А сам-то Лешка знал, чей он сын?» Отец молча пожал плечами. «Говорят, у него в кармане нашли кристаллики яда, которым отравили Терехину», — сказал он после небольшой паузы. «Яд ему могли подбросить». «Кто?» «Тот, кто...» Я хотела сказать, тот, кто убил Терехина и его компаньона, но вовремя спохватилась и замолчала. «Незачем втягивать родителей в эту темную историю. Разберусь сама». «В общем, пока не знаю», — выкрутилась я. «Надеюсь, ты не занимаешься расследованием?» — встревожилась мама. «Нет, конечно, нет», — успокоила я. «Смотри», — пригрозила мама, — «у меня лишней дочки нет». А папа ничего не сказал, только посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Устроишь мне свидание с Лешкой?» — попросила я. «Постараюсь», — ответил отец. «Надеюсь, ты не веришь, что он убийца?» «Конечно, нет», — ответил отец очень спокойно. «Слава Богу!» — пробормотала я. Мама спросила, «Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь поддержать Лёшку морально», — ответила я. «Я хочу, чтобы он знал, мы на его стороне, что мы не верим в эту чушь, что у него есть близкие люди». «Молодец», — одобрил отец. Я посмотрела на родителей и смущенно сказала, «Знаете что? Если бы Лёшку не арестовали, я бы, наверное, никогда не поняла, что жить без него не могу». Мама молча всплеснула руками. Папа спросил, «А если его все-таки посадят?» Я помотала головой, «Не посадят». «Ты уверена?» «Уверена», — ответила я. Хотя на самом деле такой уверенности у меня не было. На следующий день я поехала к Лёшке. Не в тюрьму, а в дом, где он жил, когда был богатым и благополучным хозяином яхт-клуба. Квартира встретила меня полуоткрытой дверью. Я вошла в просторный овальный холл, громко позвала. «Хозяева! Есть тут кто-нибудь?» В отдалении мелко зашаркали тапочки. Из длинной коридорной кишки выплыла нимфа по имени Ксюша. «Ты?» — не поверила она. «Я», — согласилась я. «А почему дверь распахнута? Чем ты занимаешься?» «Вещи укладываю», — с вызовом ответила Ксюша и тут же зашаркала обратно. Я пошла следом за ней в большую светлую спальню и огляделась. На неубранной кровати лежал огромный дорогой чемодан, который Лёшка привез из Канады. Чемодан был раскрыт, Ксюша тщательно набивала его объемное чрево разноцветными тряпками. Я присела в угол на стул и принялась молча наблюдать за ее ловкими движениями. «Зачем явилась?» — спросила Ксюша, не переставая укладываться. «Так?» — ответила я неопределенно. «На меня посмотреть, себя показать?» — догадалась Ксюша. Я молчала, не сводя с нее взгляда. «Довольно?» — спросила Ксюша. Я удивилась. «Чем?» «Как чем?» «Получила, наконец, своего ненаглядного Лешеньку». «Ты не забыла, что Лешенька в тюрьме?» — кротко спросила я. Ксюша нетерпеливо отмахнулась. «Выйдет когда-нибудь? И забирай его со всеми потрохами. Дарю!» «Спасибо», — поблагодарила я. «Ты такая добрая!» В коридоре раздались шаги. Мужской голос интимно позвал. «Ксюник, ты где?» На паркете возникла тень мужской фигуры. Я с интересом посмотрела на Ксюшу. У Ксюши хватило совести покраснеть. «В машине подожди», — велела она грубо. «Почему?» — удивился мужчина. Нас с ним разделяла открытая дверь спальни, поэтому мы друг друга не видели. Он находился с одной стороны, а я с другой. «Еще не собралась?» — продолжал мужчина. «Ксюник, мы же договорились. А деньги все взяла?» «Иди в машину», — велела Ксюша, теряя терпение. «Что с тобой?» — спросил мужчина и шагнул в комнату. Теперь я видела его спину, облаченную в новенькую кожаную куртку. «Ты чего такая дерганая?» — игриво продолжал мужчина, приближаясь к Ксюше. Тут же сменил тон на деловой и спросил, «А запонки не забыла уложить?» У него были золотые запонки. «Добрый день», — сказала я. Мужчина резко обернулся. Его глаза испуганно обшарили меня с головы до ног. «Ты кто?» — спросил он недоверчиво. «Голос твоей нечистой совести», — ответила я. Мужчина повернулся к Ксюше. «Что это значит?» — спросил он с фальшивым театральным достоинством. «Это значит, что запонки останутся со своим владельцем», — ответила я и добавила. «Идите отсюда, быстренько, иначе я позвоню следователю». «Подожди в машине», — взмолилась Ксюша. «Я быстро». Мужчина развернулся, бросил на меня еще один взгляд, в котором нахальство смешалось с трусостью, и покинул комнату. Хлопнула входная дверь. Я закинула ногу на ногу, отряхнула юбку и небрежно спросила, «Мародерствуем помаленьку?» «Не твое дело», — с ненавистью ответила Ксюша. «Мне этот пижон полгода мозги компостировал». «Компостировал», — поправила я. «Неважно, полгода голову морочил», — изменила формулировку барышня. «Он, видишь ли, другую любит, но я могу тут жить как дома, но не козел». «Давно ты узнала?» — поинтересовалась я. «Что узнала?» «То, что он другую любит». «Господи!» — Ксюша пренебрежительно оттопырила нижнюю губку. «До самого начала. Не дура, не обманешь». «Но это не мешало тебе жить на его деньги», — напомнила я. Указала на доверху набитый чемодан и добавила. «По-моему, ты недурно прибарахлилась». Ксюша поперхнулась. Ее глаза с ненавистью уставились на меня. Как ни странно, эта ненависть согрела мне душу. Так женщины смотрят только на счастливую соперницу. «Я эти деньги отработала», — отрезала она. Я тихо засмеялась. «Что ж, вполне профессиональная логика». «Ладно». Я хлопнула себя по коленям, поднялась со стула, подошла к кровати и велела. «Забирай все, что заработала, только запонки оставь. Лешке их мать подарила на окончание университета. Давай-давай, не заставляй меня рыться в твоем барахле». Ксюшины губы сжались в тонкую бледную полоску. Она сунула руку в боковой карман чемодана, вытряхнула оттуда небольшую ювелирную коробочку. «Подавись!» «Топай отсюда», — велела я, — «только ключи оставь». Ксюша резким движением разодрала молнию на сумочке. Достала оттуда связку ключей, швырнула их на кровать. «Можно идти?» — спросила она с ненавистью. «Проваливай». Ксюша с трудом застегнула раздутое пузо чемодана, стащила его с кровати и торопливо поволокла к двери, словно боялась, что я передумаю и обыщу ее багаж. Может, и нужно было обыскать, но меня одолела брезгливость. Я взяла ключи, вышла в прихожую и заперла за ней дверь на два оборота. Вернулась назад, прошлась по комнатам. Кругом царил дикий разгром. То ли мародеры постарались, то ли милиция, то ли все вместе, но потрудились славно. Я закатала рукава, нашла на кухне передник и нацепила его на себя. Все. Навожу порядок в квартире, в своей жизни, в Лешкиной жизни, во всем.